История про Аришу. История первая. Дети гораздо более внимательные, чем вы думаете. Приехал к моему другу Диме, а он мне говорит: «Погода отличная, пойдем по парку пройдемся. У меня как раз там и жена с Аришей гуляет». «Отличная идея», — говорю я, — «золотая осень на дворе». Вышли, гуляем, общаемся. Навстречу нам идет жена Димы с Аришей. У Ариши в руках охапка желтых листьев. «Доченька», — спрашивает Дима, — «это ты листья для гербария набрала?» «А что это?» «Не знаешь», — удивился Дима и укоризненно посмотрел на жену, — «это коллекция из сухих листьев». «И как ее делать?» «Берешь листья и складываешь их между страниц большой книги. Потом...» «А, теперь поняла!» «Это ты для гербария вкладываешь деньги между страниц книги «Старинные автомобили»?» Вы бы видели, какой взгляд на Диму бросила жена. История вторая. Как-то сидим у Димы, играем в проферанс. Вдруг вбегает его пятилетняя дочка Ариша с криком: «Папа, я сама прочитала сказку «Принцесса на горошине» от начала и до конца». «Молодец! А ты знаешь, кто ее написал?» «Конечно знаю. Андерсон». «А имя?» «Ну, это, папа, все знают. Памела».